Послание Иуды. Дорогие радиослушатели, сегодня мы приступаем к изучению послания к Иуде. Послание Иуды является одной из малейших книг Библии, состоящей из одной главы, занимающей очень важное место в каноне Нового Завета. Маленькое послание из 25 стихов, наполненное великими вдохновенными предложениями, побуждает умы и сердца каждого верующего к трезвому мышлению об открытых истинах в нем. Мне кажется, что нигде в Библии вы не найдете столько много провозглашений великих истин, втиснутых в такое маленькое пространство, как мы находим в этом маленьком послании. Ориген, один из отцов ранней церкви, говорит об этом послании как о послании нескольких строчек, но наполненных сильными словами и небесной благодати. Интересно также отметить, что начало периода церкви описано в книге «Деяния святых апостолов». Конец периода церкви представлен в послании Иуды, которые можно назвать «деяниями вероотступников». Первая книга, которая, можно сказать, содержит истории церкви, описывает поступки и учения мужей Божиих, через которых Христос начал строить свою церковь. Последнее послание Нового Завета сообщает о поступках и учении злых людей, которые будут жить на земле, когда история исповедующей церкви придет к концу. Послание Иуды является единственной книгой в Слове Божьем, посвященной полностью великому вероотступничеству, которое придет на христианство перед пришествием Господа Иисуса Христа. Эта краткая весть из 25 стихов является преддверием к книге Откровения, представляющей изучателей Библии к апокалиптическим судам, представленным в ней. Без послания Иуды пророческая картина, которая начинается учениями Христа в Евангелиях и развивается в посланиях, не будет полна. Наш Господь задал вопрос: «Но Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле?» Луки 18 глава, 8 стих. Апостол Павел снабжает нас терминологией, обычно употребляемой библейскими студентами, относящейся к отступлению от веры наших отцов в последние времена. Он называет это отступлением во втором послании Фессалоникийцам, 2 главе, 3 стихе. Он описывает это как отступление от веры в первом послании Тимофея, 4 главе, 1 стихе. Нежелание держаться здравого учения во втором послании, 4 главе, 3 стихе Тимофея. Через апостола Петра Дух Святой открывает, что появятся лжеучителя, которые принесут пагубные ереси, даже отвергая Господа, который искупил их. Апостол Иуда приводит учение всей Библии о вероотступничестве к удивительной высшей точке. Он приводит нас назад к самому началу человеческой истории. Нам приходит на память вероотступление у врат Едемского сада и среди древнего израильского народа. Наши мысли направляются к князьям и пророкам, к святым и грешным, к вечному огню и вечной тьме, к морю и к звездам, к прошлым судам и будущей славе. Мы переносимся в невидимый мир для страшного и ужасного повествования о грехе падших ангелов и другого повествования спора между архангелом Михаилом и сатаной, этих противников, которые воинствуют один против другого в смертельной брани в 12 главе книги Откровения. Удивительным фактом является то, что послание Иуды страдает от пренебрежения библейскими учениками и проповедниками, несмотря на то, что оно имеет великое богатство откровения и удивительный объем предметов. Великий толкователь Александр Маклерен, труды которого напечатаны в 17 томах, поместил только 3 проповеди из этого послания. 20-томное библейское изучение Джозефа Паркера, известное как «Народная Библия», имеет только одну весть из этого послания. Только 5 страниц в 6 толстых книгах посвящены этому посланию в популярном критическом и экспериментальном комментарии Джеймса, Фауста и Брауна. Из 844 страниц в великом комментарии Библии, посвященному изучению послания к евреям, двум посланиям Петра, трем посланиям Иоанна, посланию Иуды и книге Откровения, только 14 страниц предназначены для этого последнего послания в Новом Завете. Только 23 страницы посвящены посланию Иуды в изумительном комментарии Ланга, имеющему 25 больших томов. Почему такая богатая сокровищница библейской истины так серьезно пренебрегается? Ответ, возможно, находится в факте, что послание Иуде в большинстве имеет дело с условиями последнего времени. Возрастающий прилив отступления от веры в исповедующей церкви нашего времени заставляет нас обратить особое внимание на это важное послание. Послание Иуды мы не должны больше считать таинственной книгой, предлагающей 2 или 3 стиха для служения Словом. Возможно, что отступление от нашей святой веры, широко распространенное в нашем поколении, может быть началом великого отступления, указанного Господом в Евангелии Луки 18 главе 8 стихе, должно возбудить наш интерес к этому последнему посланию во время нашего изучения его. Если последняя страница истории Церкви должна перелистнуться, мы можем ожидать, что Дух Святой прольет новый свет на страницы и ужасные слова и предупреждения послания Иуды. Новое изучение этого послания может пробудить нас серьезное сознание, что теперь позднее, чем мы думаем, чтобы мы молились и трудились, как и никогда раньше, с полной уверенностью о пробуждении в Церкви Христовой и спасении многих душ пред пришествием великого и ужасного Дня Господня. Исследователи Библии встречаются с проблемой составления конспекта содержания послания Иуды или указания главных подразделений. Несмотря на то, что трудно приготовить удовлетворительный полный конспект содержания послания, в основном по причине богатства содержания, однако внимательное изучение внутренней постановки послания показывает математическую прогрессию истины, которая ясно указывает на руку Божию в ее плане. Никто не подумал бы, что Писание, это краткое послание, будет следовать определенному образцу, но однако в способе, в котором эти великие истины были составлены, имеется нечто, что напоминает нам об основных законах, лежащих в устройстве самой Вселенной, Вселенной, которая сотворена той же самой творческой рукой, которая дала нам Библию. Апостол Иуда начинает приветствием, содержащим троекратное благословение, и кончает послание славословием, провозглашением благословения, содержащим утверждение троекратного наследства народа Божия. Спасение упоминается в 3 стихе от начала и в 3 стихе от конца. Мы увещеваемся подвязаться за веру в 3 стихе и назидать себя на святейшей вере в 20 стихе. Помнить Ветхий Завет является темой 5 стиха, и помнить и Новый Завет является темой 17 стиха. Такие параллельные истины легко обнаружить, когда мы приближаемся к центру этого послания. Некоторые из них можно увидеть из плана конспекта этого послания. Сознавая, что на бумаге легче увидеть в плане содержания послания, как параллельные истины в начале и с конца послания направляются к центру его, однако я решил передать этот план или конспект содержания этого послания устно, в надежде, что слушатель это увидит. Вот план или конспект содержания этого послания Иуды. Уверенность для верующего христианина. Стихи 1 и 2. Верующий и вера. Стих 3. Описание отступников. Стих 4. «Отступничество в истории Ветхого Завета», стихи с 5 по 8. «Отступничество в сверхъестественной сфере», стихи с 9 по 10. «Три древних отступника», стих 11. «Отступничество в естественной сфере», стихи с 12 по 13. «Отступничество в пророчестве Ветхого Завета», стихи с 14 по 16. «Описание отступников», стихи с 17 по 19. «Верующий и вера», стихи с 20 по 23. «Уверенность для верующего христианина», стихи с 24 по 25. Послание Иуды является предупреждением Духа Святого к Церкви против отступничества от веры. Его место в каноне Нового Завета указывает, что оно особенно применимо к последнему времени, является последним написанным посланием. Мы надеемся, что изучение этого послания Иуды послужит для вас великим благословением. Аминь.